гуру. Необходимо полностью осознать, что внешняя форма человека, его лицо, глаза, тело, одежда, есть лишь внешний покров, под которым скрыт дух, и что при общении внешняя форма служит средством установления контакта с духом, носителем этой формы. Через посредство последней устанавливается духовная связь или провод духа. Почитание икон будет понятным только при этом понимании процесса связи с тем духом, лик которого изображен на иконе. Иначе получается бессмысленный фетишизм и поклонение вещам, но не духу. Икона почитания имеет глубокий смысл, но только при условии понимания того, чем иконы являются в действительности. Конечно, наслоения высоких мыслей утончают их материальную сторону и делают их светящимися. Священные предметы и предметы почитания в действительности становятся таковыми, если наслоения, отложенные на них, огненны и светоносны.